Усы для красы. Лиза Белова решила стать парикмахером. Но не простым, а парикмахером по усам. Накануне вечером мама водила ее к мастеру, тете Лене. И та, весело пощелкивая ножницами, мигом выстригла Лизе модную пушистую челку. Точно такую же, как у соседки Нади. Надя уже большая девочка, она ходит в третий класс, а Лиза в школу только собирается. Но это совсем не мешает ей привести в порядок свои волосы, торчащие как крысиные хвостики. «Нет некрасивых людей, а есть непричесанные», — сказала мастер Лена, любуясь на Лизе на отражение в зеркале. А дядя в соседнем кресле подмигнул и показал большой палец, мол, «ты хороша». Дядя был тоже симпатичный, толстый, лысый, с огромными пышными усами, которые парикмахерша красила ему в черный цвет. «Дяденька, а зачем тебе усы?» – шепотом поинтересовалась Лиза, набравшись смелости. «Усы для красы!» – гордо ответил мужчина и снова подмигнул. Вот тогда Лиза приняла решение всю жизнь стричь и брить мужские усы, чтобы все мужчины были красивыми и веселыми, как этот дяденька. «Жалко, Даня, что у тебя еще усы не выросли», – сказала она утром по дороге в детский сад, встретившемуся по пути приятелю из их группы. «Я бы твои усы покрасила и завела колечками». Даня призадумался, но согласился, что усы, конечно, ему бы не помешали. «Только мне не нравятся колечками», – отказался он от Лизиного предложения. «Я хочу усы, как у капитана». Покладисто кивнув, Лиза взяла Даню за руку и, решив его немножко утешить. «Ну ничего, ты отпустишь усы, когда вырастешь». «Да, тогда я много чего сделаю», – поделился с ней мыслями мальчик. «Сначала я окончу школу, а потом сразу уйду в плавание, как папин брат, и сделаюсь капитаном». «Капитану без усов нельзя», – заметила Лиза и стала думать, как бы из мальчиков уговорить поиграть с ней в парикмахерскую. «Не беда, что у них нет еще усов», – рассуждала Лиза. «Можно ведь играть понарошку». Девочка была уверена, что ее лучшая подружка Катя наверняка согласится прийти к ней в салон стричься, но представить Катю с усами Лиза никак не могла. «Елена Александровна, а можно я поиграю в парикмахерскую?» – спросила Лиза у воспитательницы, когда наступило время свободных игр. «Ну, конечно, можно», – разрешила Елена Александровна. «Только играйте тихо, а я буду заниматься математикой с Людой и Олей». Обрадованная Лиза обошла всех ребят и стала приглашать их в новый открывшийся парикмахерский салон для усов, а сама поспешила достать коробку с принадлежностями мастера-парикмахера. Чего тут только не было. На столе выстоялись бутылочки из-под шампуней, расчески, пластмассовые ножницы всех цветов, игрушечный фен, зеркальце и, конечно, красивая накидка в сиреневый цветочек. «Я мастер по стрижке усов», – объявила Лиза, – «поэтому принимаю только мальчиков, ну или тех девочек, у которых тоже выросли усы». «Вот еще выдумываешь», – фыркнули подружки, недовольно взглянув на Лизу. «Ты говоришь какие-то глупости, у тетенек усов не бывает, и мы не пойдем в твою парикмахерскую». Мальчики тоже не спешили в салон, они спокойно занимались своими делами. И как только Лиза не упрашивала друзей, она их уговаривала, что ведь это все понарошку, все эти усы, а совсем не взаправду. Но никто не хотел к ней идти. На стульчике в очереди сидел лишь верный Даня, который собирался стать капитаном. Лиза горестно вздохнула, отошла к окошку и тихонько заплакала. «Никто не хочет со мной играть», – причитала она еле слышно. «А я всего лишь хотела сделать из мальчиков всех очень красивыми». «Почему бы мне не помочь Лизе?» – призадумалась Феевея, скакавшая по подоконнику на одной ножке. «Я ведь легко могу сделать так, что у всех мальчиков вырастут роскошные усы». Эта мысль показалась ей очень забавной. Поэтому, не откладывая дело в долгий ящик, Вея вытащила палочку, провела ей в воздухе и сказала: «Палочка-подружка, приделай-ка мальчикам усы, и пусть их сможет состричь только Лиза». По группе пролетел нежный шелест, и у всех мальчишек под носом распушились великолепные усы. «Мамочки, что это?» – воскликнул Сережа, глядя, как у него с подбородка свесились тонкие ниточки волос, как на картине про соловья-разбойника. «У тебя усы!» – шепотом сказал Максим, сидевший напротив. «И у тебя!» Сережа указал дрожащим пальцем на кудрявую полоску над верхней губой Максима. «И у Саши!» – хором закричали они, глядя на седую щетину, как у Деда Мороза, которая покрыла Сашины щеки. Мальчики принялись тревожно переглядываться, сравнивая друг с друга и сравнивая свою длину усов. Самые густые оказались у Дани. Он довольно посмотрел на них в зеркальце и сказал, что он с такими усами хоть завтра пойдет работать капитаном самого большого корабля. И даже в школе теперь учиться совсем не обязательно. «А я хочу в школу», – заныл Сережа. «Кто же теперь меня возьмет туда с такими усищами?» Он что из силы дернул за усы, но они крепко сидели над губой и даже не собирались отрываться. «Подумаешь, усы», – сказал Максим, успевший прийти в себя. «Я буду теперь каждое утро бриться, как папа». «Точно! Молодец, Макс! Классно придумал!» – облегченно заговорили мальчишки. «Елена Александровна, а у мальчиков усы!» – услышали они голос Полины, обращавшейся к воспитательнице. «Не говори ерунды, пожалуйста», – сказала Елена Александровна, не оборачиваясь. «Это они играют в парикмахерскую». Заслышав слова воспитательницы, мальчики вспомнили, что Лиза приглашала их в салон подстричь усы, и буквально через минуту у ее столика толпилась бойкая очередь, а раскрасневшая от удовольствия Лиза старательно щелкала у мальчиков под носом пластмассовыми ножницами. И странное дело, от прикосновения игрушечного инструмента в руках девочки мальчишеские усы растворялись в воздухе, словно легкий дымок от костерка. Когда воспитательница закончила учить Люду и Олю делить квадрат на равные части, у мальчиков на лице не осталось даже воспоминаний о превосходных усах, которыми их ненадолго наградила маленькая хитрая фея.